Глава 28. Всего час в обезьяннике уже настолько испачкался. Позвал его практически сразу. Поздно уже, дом спит. Надеюсь, больше здесь нет гостей, и Ивантеев не набрался наглости вернуться. Отец ему жестко обрисовал ситуацию, и я тоже. Виктор пришел настолько быстро, как будто стоял у меня под дверью. Меня тянуло отправиться в душ. Смыть с себя неудавшийся вечер. Разумеется, Белов отправился вслед за мной. «Я вымою тебя». Улыбаясь от уха до уха, безапелляционно заявил владелец бургерных. Он взял мой гель для душа, выдавил прозрачную жидкость на поролоновую губку и сжал ее несколько раз в своей безразмерной ладони. Мне оставалось лишь устало сложить руки на груди и прислониться спиной к холодной стене, а также наблюдать, с каким удовольствием Виктор занимается мной. Как будто моет любимую статую или... кота. «Как ты так быстро сумел собрать всех этих людей?» Спросил его, пока он занимался моими ключицами и плечами, намыливая и натирая их, следя и за своими движениями, и за моей реакцией на них. Признаться, реакции почти не было. Усталость после невероятной доли адреналина навалилась настолько большая, что теперь я мечтал лишь об одном — выйти из душа и отправиться спать. Тем более, что спать я сегодня буду хорошо. «Ну, у меня есть связи в Стокгольме. Они мне понадобились». Виктор подцепил мою руку и заставил убрать ее от груди, освободив путь им с мочалкой. «В прошлый раз». «Ага, понятно. А ты, я смотрю, не пропадешь». Безжизненно пошутил, на что получил его абсолютно серьезное: «Не пропаду. И тебе не дам. Я же сказал». Я прикрыл веки и прислонился затылком к стене. Белов, закончив с остальным, скользнул вместе с мочалкой в район моего паха. Видимо, там я был грязнее всего. Туман в душевой застелил все пространство уже после нескольких его поглаживаний моей проснувшейся, несмотря на усталость, эрекции. Я жарко выдохнул от всех его ласковых манипуляций, за что тут же получил поцелуй его уверенных губ. Пустил язык Белова в свой рот и встретил его там своим. Он, как всегда, оказался прав. Усталость усталостью, а разрядка мне не помешает. Положил свои ладони на его торс. Все-таки я люблю этого зверя. Все еще не могу принять его в своей жизни, но уже люблю. Если вспомнить то, как он ввел меня не просто в ступор, а в настоящий шок, напав тогда на озере... Никогда бы не мог подумать, что сделаю это с парнем. Мало того, что сделаю, со временем сам буду хотеть повторить это. Буду добиваться его компании, а в случае ссоры настолько переживать. Мы действительно стали с ним близки. Только и исключительно благодаря его настойчивости. Мои руки скользнули на его огромные ягодицы и заставили ко мне придвинуться моего любимого громилу. Его восторг встретился с моим, и Виктор сделал то, что я люблю. Чуть повел бедрами, дразня меня и провоцируя на более решительные действия. Год назад я сбежал в Россию в надежде найти лекарство от болезни по имени Гретта. Самое смешное — лекарство само меня нашло. Таблетка Белов насильно утащил меня в свою берлогу и заставил увидеть жизнь в ином свете. От переполнявших меня чувств упер свой лоб в его грудь, которую Виктор подставил мне в виде подушки. Этот человек покорил меня не только своей любовью, но и умением отдаваться ей без остатка, без сомнений, что на свете может быть кто-то лучше. Он увидел меня и решил на этом остановиться, больше не думая ни о чем. А я... Я все равно еще сомневаюсь, хоть и понял уже, что люблю его. Положив ладонь на его шею, заставил склониться к себе и еще раз поцеловал. Он отозвался. «Кристоф, а ты... Ты изменился?» — прохрипел мой миллионер. «Просто понял, что ты мне нравишься», — усмехнулся в его губы. Я облизнул его верхнюю губу, желая не только доставить ему удовольствие, но и заставить стонать в моих руках. Отобрал у него мочалку и, произведя нехитрую рокировку, припечатал его к стене. Сам намылил великана с восторгом, наблюдая за его реакцией на себя. Не знаю, как выглядел в его глазах я, но его перекаты мышц мне очень нравилось гладить. И я мог это делать бесконечно, наслаждаясь его искренним блаженством и утопая в его восторге.